Как раз по этому поводу я и пришел. Он протянул телефон с открытой интернет-статьей. Это, да, он. Похорошел, не такой худой и г-г-г-г-герцог. Девушка рухнула на свою тренированную попку, с неверием смотря на экран смартфона. Но это точно он, я уверена. Как, ХМ, тут весьма долгая и сложная история. Расскажу за ужином. Но главное, что он не женат. Пап, не влюблена я в него. Благодарна, конечно, но она застыла, увидев выражение лица отца. Прости, пожалуйста, папочка, я не буду перечить тебе. Лагерь беженцев. Некоторое время спустя, как людям, живущим у фронта, теперь полагаться на царство, я читал эмоциональную речь, текст которой видел лишь я. Мы с Ларри немало сил потратили на ее написание, а выступал я перед журналистами. Зачем людям оставаться в Челябинской области? Громко и эмоционально спросил я. В случае беды им не окажут никакой существенной помощи, а будут кормить тухляком и всякой дрянью. Разве так можно? Это настоящий удар в спину. И я бы сказал предательство. Помимо ЦСБ, я позвал и журналистов. Так что пока одни брали показания, другие делали материал. После вторжения губернатор Свердловской области самолично выступал по телевизору, уверяя, что беженцы получают достойные условия жизни. И вот, я показал, что имелось в виду под достойными. Беженцев даже из лагеря не выпускают, будто они преступники. Или вот, я подтянул Нину, выглядевшую грязной и лохматой, известная певица, всеми любимая Нана. Вы можете представить, что та, которая нам, на фронтире, подарила надежду и силы к продолжению сражений, ест тухлую еду и спит на полу. Журналисты пораскрывали рты от шока, ну а потом их глаза засияли. Сенсация же! Меня здесь несколько раз чуть не изнасиловали, со слезами на глазах хриплым голосом сказала певица. Охрана лагеря жестока, и недавно на пустом месте избила одного молодого парня. Прямо на моих глазах. Она приезжала в Челябинск на гастроли по фронтиру, а в итоге оказалась здесь, в лагере для беженцев. Без документов, денег и надежды на выживание. Я говорил четко и с праведным гневом в голосе. Ларри же показывал, какие жесты я должен повторить, чтобы было больше экспрессии. Мы успели просмотреть немало роликов в интернете, и я выбрал парочку, которые мы взяли за основу. Надеюсь, никто не обнаружит сходство. Я простолюдинка и, видимо, не имею никаких прав, добавила Нина. Эту фразу мы обговорили ранее, и она заплакала. Всеми любимая Нана плачет на камеру. Чумазая, голодная и, возможно, мы немного перестарались над образом. А началось все с того, что сперва я пробил, кому принадлежит этот завод. Железняковым, конечно же, герцог Железняков, обращаюсь к вам как герцог к герцогу. Неужели вы считаете себя настолько великим, что простолюдины для вас это и не люди вовсе, а скот? Да даже скот не стал бы есть то, чем вы кормите людей. Я очень удивлен и разочарован. Впрочем, что еще можно сказать о человеке, против которого ЦСБ завело несколько десятков уголовных и административных дел? Тут журналисты словно с ума посходили, забрасывая меня вопросами. И я с радостью поделился с ними всем, что знаю. Все же это я подавал заявление на него. Также хочу сделать объявление. Я набираю гвардию, и служба в ней приравнена к службе на фронте со всеми вытекающими бонусами и привилегиями. И когда моих сил будет достаточно, чтобы защитить границу, я приглашу всех беженцев к себе. Уж я точно смогу дать им достойные условия жизни и предоставлю работу. Ведь я объявил о взятии большого беспроцентного кредита, который пойдет на восстановление герцогства, а также о своих амбициях по восстановлению множества заброшенных предприятий. В итоге фокус с беженцев переместился на меня. Поэтому речь я закончил вновь беженцами тем, как им тут плохо живется. Еще и скорая приехала, которую вызвал Ларри. Там двум старикам плохо было. Острое пищевое отравление. И нет, это не было спланировано. Так совпало. Интервью вышло весьма долгим, но так даже лучше. И когда все закончилось, я помог бабе Люде и остальным погрузиться в автобус. В сопровождении герцога на боевом роботе они отправились в мое герцогство. И путь был не близкий, да и я много времени провел здесь, в Екатеринбурге. Так что, когда мы покинули город, уже темнело. Автобус же ехал медленно, да по дорогам, поэтому до Магнитогорска мы добрались лишь к утру. Но приехали не к резиденции, а к дому, стоявшему сравнительно недалеко от нее. Девятиэтажный дом, рядом несколько таких же, а между ними просторный двор. У подъезда нас уже встречала средних лет женщина. Она была бледная и шокированная, ведь сам герцог приехал арендовать квартиры. «Доброе утро!» — выкрикнула та и поклонилась, когда я вылез из кинжала. «Доброе, Василиса Васильевна!» — кивнул ей и посмотрел на людей, выбирающихся из автобуса. «Пока не берите вещи, сперва посмотрим все». Мы пошли на пятый этаж, благо, тут работает лифт. И там на лестничной клетке было три квартиры, все были мною арендованы. Тут была трехкомнатная, двухкомнатная и однокомнатная квартира. «Нам и однокомнатной хватит, да, Люд», — улыбнулся Тимурыч, приобнимая старушку. «Да, спасибо, Миш», — баба Люда выглядела смущенной и виноватой. «Ни за что, для меня это не сложно, я же герцог», — улыбнулся ей в ответ и вручил ключи. Ну и незаметно вручил Тимурычу пачку денег. «Пусть купит все необходимое для дома, теперь вы». Я посмотрел на людей и остановился на Марине с Зиной, после чего вручил им ключи от трехкомнатной. «К службе приступишь, как обустроитесь», — сказал я Николаю, приобнимавшему свою пока еще невесту Марину. «Так точно, герцог». Он отсалютовал, а я кивнул. «Все же Николай, это бывший гвардеец. Он, как говорится, знает всю эту кухню изнутри. А еще он верен мне. Здесь рядом школа. Я уже обо всем позаботился. Спасибо», — обрадовалась Марина. «Все же маленькой Зине уже пора на учебу». Последние ключи отдал Анастасии. «Не им?» — удивилась та и указала на блондинку и блондина. «Думается мне, что в любом варианте Евгения будет жить в гараже», — вздохнул я, вспоминая, как практически отрывал блондинку от кинжала. «А Андрей не оставит ее одну, так что останутся у меня. Там у меня хорошие казармы. Я тоже могу в казармах жить. Мне не привыкать», — ответила Анастасия. «Она будет работать моим секретарем. Женщина она достаточно боевая и при должных инструкциях может задать жару как городской администрации, так и аристократам. Лучше присмотри за ними», — кивнул я на стариков. «И машину себе купи. Зачем тут ходить-то? Хотя, да, в мэрию ездить и вас возить», — призадумалась она. «Бронированную, бронированную». Все обсудив и вручив всем денег, отправил обживать квартиры, а затем, вместе с Женей принялся устанавливать камеры. Потом и двери поменяем на бронированные. «Мало ли, врагов у меня хватает, а как они работать будут?» – спросила блондинка с перфоратором. «Камеры же весьма простые, они просто крепятся к любому участку стены или потолка, внутри микроаккумулятор, а заряжать как? Его хватит на месяц, а потом вот так, я взобрался на стул, который нам вынесла баба Люда, и коснулся камеры. Работают на или, еще не видела такие камеры, сам сделал. Зря я это сказал, потому что взгляд уже не стал таким, как при осмотре кинжала, но она пока держалась. Мы установили камеры на лестничной площадке, причем на всех этажах, а также снаружи. В случае появления подозрительных личностей реакция будет мгновенная. Затем мы приехали в резиденцию, Женя и Нина на автобусе, а я с Андреем на кинжале. Люди, конечно, были удивлены такой развалюхе, что ехала за мной, но она мне пригодится. Гараж же, как и говорил, использовался как склад. Здесь было много чего, что Кудряшов не успел продать и вывести. Но даже так, места было предостаточно. Первый этаж был достаточно высоким, чтобы кинжал мог встать в полный рост. Под потолком виднелись мощные краны, которые могут двигаться в разные стороны. Думаю, такие и кинжал смогут поднять. Здесь имелись склады, стоявшие вдоль западной и восточной стены. Выглядели они как коробки высотою в 4 метра, а над ними коробки помещения для механиков. Там можно отдохнуть. Но даже эти помещения не доставали до потолка гаража, а под землей находились мастерские и лаборатории. Судя по всему, кузнецовы там разрабатывали оружие, военное снаряжение и новые виды военной техники. К сожалению, сейчас там почти ничего не было. Все ценное уже давно продано, но зато есть испытательные лаборатории. Дмитрий Денисович сможет там испытывать свой реактивный ранец, а потом я наберу еще больше умных людей. Они помогут мне создавать боевые машины. И когда придут жуки, а они придут, мы их встретим во всеоружии. Сейчас же, добро пожаловать домой, господин, воскликнула Дарья, сияюще улыбающаяся. Она встречала нас, вот только... Нина с Евгенией застыли, открыв рты, а Андрей чуть не споткнулся. «Ларри, это была шутка. Я в шутку добавил подобный дизайн и не знаю, почему Дарья надела именно его, а не один из трех других. Вот, значит, какой у нас Михаил», — заухмылялась Нина, стоявшая рядом с Евгением. «Сергей, ты озабоченный извращенец», — добавила Женя. «А вы любовницы герцога, какие красавицы», — добила всех Дарья,

Миг спустя я увидел перед собой космос и не сразу заметил, что Ларри хочет мне показать, а затем увидел. Транспортный корабль ГРАС, мрах, вот почему люди недооценили жуков, им теперь приходит подкрепление, проклятие, Ларри, снижаю уровень секретности с 5 до 3, шанс, что земляне поймут, кто вы такой, увеличится до 15% в течение года и до 40% в течение 2 лет, я знаю, как снизить шанс обнаружения, но также я знаю, что если мы ничего не сделаем, шансов удержать не то что область, а весь Урал, попросту не будет. Глава 12. Резиденция герцога Кузнецова. Комната для совещаний. Несколько дней спустя. Сперва хочу поблагодарить всех, кто участвовал в защите города и герцогства, четко и уверенно сказал я, сидя во главе большого стола. 15 пар глаз были направлены на меня, внимательно слушая. К сожалению, я не мог собрать вас раньше, так как мне нужно было подготовиться. Все это время я и мои люди внимательно изучали записи с городских камер, фиксируя действия аристократов во время вторжения инсектоидов. «Вы следили за нами?» – спросил крупный мужчина с пышной шевелюрой. Над его головой тут же проявилась надпись. «Львов Мирослав Львович, 39 лет, барон». «Нет, Мирослав Львович, я имею в виду лишь записи того дня, но даже этого, сами понимаете, очень много, чтобы быстро все изучить». Покачал я головой, а тот, похоже, удивился, что я знаю, как его зовут, а где остальные аристократы. К примеру, мой сосед по улице тоже сражался, спросил другой аристократ. Немолодой мужчина со светлыми волосами и перстнями на всех пальцах выглядел озадаченным, и, судя по парящей надписи, это Александров Максим Александрович. Граф, если вы про барона Черноголова, то заблуждаетесь. Барон все вторжение лишь имитировал деятельность. В ответ на мои слова послышались тихие усмешки, но направлены они не на меня, а на барона. «И этому есть доказательства», — нахмурился Александров. «Безусловно, если желаете, то после собрания я вам вышлю видеоматериалы. Значит, все, кто здесь собрался, действительно защищали город, а остальные», — уточнил граф. «Остальные кто как, кто-то имитировал деятельность, дабы не попасть под трибунал о дезертирстве, и готовился ко всеобщему отступлению». Кто-то защищал лишь свои земли, территорию и объекты, однако при этом даже не сделал выстрела в сторону врага. Мои слова вызвали немало галдежа среди аристократов, включая возражения. Не везде есть камеры, я не спорю, но зато есть отчеты. Я поднял со стола папку документов, а затем кинул взгляд на Анастасию. Настя, одетая строго, начала раздавать документы, и я дал людям время на их изучение. «Как вы видите», — продолжил я, — когда аристократы закончили читать, зафиксировано каждое тело жуков, где, чем убита и цена туши. Там же в документах указано, сколько, конкретно вы, получите награды. Суммы небольшие, но все же уверен, лишним не будет. Выходит из всего города, лишь мы сражались, а остальные отсиживались. Вот, твари, рыкнул Львов, не совсем. Некоторые погибли, а в их родах не определились с преемником. Также несколько родов продали свое имущество и уехали. «Важно лишь, что в городе более не осталось достойных аристократов», — сказал мужчина. «Вы правы, граф, я барон», — хмыкнул Львов. «Теперь нет», — я кинул взгляд на Настю, и та, подойдя к столу, выложила перед здоровяком деревянную шкатулку. Мужчина раскрыл ее, а там письмо, которое тут же им было вскрыто. «Почему?» — недоумевал он. Прочитав письмо, Львов уставился на меня. «Вы, граф, самоотверженно защищали школу, под которой находилось крупное убежище. Также помогали в эвакуации людей, ну и убили немало жуков. Поэтому, все обдумав, я подал заявление на повышение вашего ранга, и как видите, его одобрили. Аристократы с недоумением уставились на меня, иногда поглядывая на Львова. И да, обычно так не делается. Герцогу, по идее, плевать на аристократов, которые находятся на его территории. Но раньше все было иначе. Даже законы есть, которые позволяют даровать титулы другим и просить повышения для достойных. Но это все относится к периоду расцвета царства. Сейчас про это позабыли, ибо почти никто не применяет. Титулы же выдаются редко, и в основном через Царскую Думу, ну и взятки. Что ж, продолжим. Собрал я вас здесь еще и по другой причине. Настя, женщина раздала всем по листку со списком фамилий, большим списком. Черноголов, пробормотал Александров, прочитав фамилию в списке. Это расстрельный список, почти. Это все те, кто лишается титула, вновь удивил я людей. А что вы думали? Закон позволит не только даровать титулы, но и лишать их. Я предоставил царю свои доводы, доказательства, и он дал свое согласие. А их имущество, земли? Спросил Александров. Земля и большая часть их имущества будут конфискованы в пользу герцогства, а затем проданы по весьма вкусным ценам. Поэтому вы нас и собрали, хмыкнул догадливый граф. Так и есть. Вы, как те, на кого можно положиться, достойны, чтобы с вами работать. Поэтому и поделите все это. Дела настолько плохи, спросил Львов, удивив людей. Иначе вы бы не пошли на такие решительные действия. Скажу так, нас ждут тяжелые времена, и нужно к ним готовиться. Я не исключаю новых нападений жуков. Точнее, не так, я уверен, что будет очередное вторжение, но в этот раз куда более масштабное. Так что, если мы не подготовимся, то уже нечего будем делить, все мы умрем. Все так думают, кивнул Львов. Но уверен, у вас, как герцога, есть более надежные источники информации. Есть и, если все пойдет по плохому сценарию, Урал будет потерян. Новое нападение инсектоидов будет с использованием гигантских жуков. Оно будет куда страшнее и разрушительнее прошлого. Люди замолкли, а я дал им время все обдумать. После чего продолжил. Не знаю, что происходит в штабе Фронтира, но у меня есть доказательства диверсии. Фронтир более полугода не получал боеприпасы, и, когда я пришел на помощь Ромашкину, к этому времени у них даже заканчивались стрелковые боеприпасы. Бред, этого не может быть, воскликнул один барон. Я служил на фронтире вместе с Кондрашовым Александром Михайловичем. Скажете, он врет, строго уставившись на барона, который словно воды в рот набрал, а я продолжил. Я самолично из мусора собирал детали и чинил боевые машины, а броня солдат, так вообще была куплена за их собственные деньги, как и боеприпасы. Да как такое возможно, недоумевал кто-то. Предательство, рыкнул Львов, и люди еще громче загалдели. Так что мы можем полагаться лишь на себя, вмешался я, и все замолчали. Но у вас же есть план, Александров даже руку поднял. Есть. В этот момент Настя открыла дверь, и к нам влетел Глаз. Как его прозвали люди в городе? Это дроны-разведчики. Думаю, многие из вас уже видели их. Как многие из вас знают, я люблю собирать роботов. Видели? Роботы – это хорошо, согласился со мной Львов. Они обезопасят границу от диверсионных групп. Я буду перехватывать жуков до того, как они глубоко зайдут на наши земли. Поэтому на их счет можете не переживать. Вновь загалдели аристократы, но замолчали, когда граф Александров поднял руку. Герцог, вы даете гарантию, что жуки не тронут нас? Даю. Вскоре глаз будет настолько много, что вся граница будет закрыта ими, и никто не проскочит. Под всей вы имеете в виду только южную границу с жуками? Нет, покачал я головой, замечая, как изменяется лицо Александрова. Он все понял. Вся граница герцогства будет под контролем. Тотальная слежка, хмыкнул Львов. Вы против? Нет, мне нечего скрывать. А вот всяким мерзким личностям, оскалился он. Так и есть. Без наведения порядка внутри мы не сможем быстро развиваться. Но, как думаю, вы уже догадались, я лишь начал. Вы построите армию роботов? Теперь уже Львов удивился. Роботы, боевые машины, техника, я указал рукой на глаз. Часть деталей приходится заказывать. Но мне бы хотелось полностью локализировать производство. И вам нужна помощь. Так и есть. Я могу и сам всем заняться, но думаю, будет эффективнее, если распределить задачи. Род Александровых готов помочь всем, чем может. У того заблестели глаза, и я знаю, что он богат и умеет делать деньги. Львовы тоже, и Весельниковы. Народ один за другим соглашался, пока все присутствующие не согласились. А значит, можно переходить ко второму этапу нашего соглашения, дележки. По идее нужен аукцион, но мы сделаем вид, что он был. Деньги от продажи идут ко мне. В итоге в Магнитогорске независимым осталось лишь имущество внешних аристократов, Железнякова и ему подобных, которые не живут в герцогстве. Себе я возвратил ранее принадлежавшие роду. Часть имущества и предприятий отдал в управление простолюдинов, которые ранее лишились всего этого. Как накопит денег, они выкупят у меня мою долю. Логика такая. Они будут управлять и развивать бизнес, а я в доле и по факту владелец. Львиная доля прибыли будет моя, но постепенно простолюдины выкупят всю мою долю и станут полноправными владельцами. Уверен, ради такого они будут работать как проклятые. Списки имущества, которые достанется аристократам, я подготовил заранее, на основе изучения деятельности самих родов. Поэтому сперва предложил их, а уже далее началась корректировка. Кто-то меня удивил и, к примеру, отказался, кто-то обменялся с другими, но так или иначе, все было продано. Ну и раз с этим мы закончили, заговорил я, чем заставил довольных людей замолчать, то перейдем к следующему вопросу. Я показал им карты земель, что южнее Магнитогорска. Раньше там были городки, поселения и множество сел, но из-за угрозы жуков все было брошено. У этих земель есть хозяин, был, но мои глаза уже все осмотрели и зафиксировали отсутствие жизни и хозяйственной деятельности. Так что оспорить никто ничего не сможет. А я забрал себе все земли от Магнитогорска до границы, оставив множество давно уехавших аристократов ни с чем. По факту, многие из них теперь также станут простолюдинами. Аристократ без земли – это не аристократ. Все же предназначение аристократа – это защита земли и людей, живущих на ней. Нет земли, нет людей, некого защищать, а значит, ты не аристократ. Здесь карьер, указал я на карту. Потом на другую точку, здесь брошенный завод. Если восстановить оба объекта, получим стройматериалы. Их потратим на постройку укреплений, а также городской стены. Вы хотите оградить целый город? Удивился Александров. Магнитогорск станет городом-крепостью, ошарашил я людей. Мы не имеем надежного тыла. Единственный для нас вариант – это защититься со всех сторон. А как же дроны и защита границы? Спросил кто-то. Когда начнется вторжение, это не поможет, фыркнул Львов и поднял руку. Я за стену. На этом мы сделали перерыв, и вошла Дарья, она расставила тарелки с едой и покинула нас, провожаемая множеством восхищенных взглядов. А на ней было новое платье, элегантное и красивое. Оно подчеркивало красоту и изящество девушки. Ну и грудь на нее, собственно, и смотрели. После еды мы обсудили другие вопросы, и ближе к вечеру я всех отпустил. Сам же я валился с ног. Тяжело. Я не аналитический корабль и не штабной, а боевой. Мне легко в тактику, но не в стратегию. А такие переговоры отнимают уйму сил. Пользователь, вы отлично справились, похвалил меня Ларри. Спасибо. Но теперь мне нужно морально расслабиться. Рухнув на диван своего кабинета, включил музыку на телефоне и закрыл глаза, расслабился. Но, открыв их, увидел поющую Нану. Зачем запись, когда есть оригинал? Ласково улыбнулась девушка в шортах и футболке. Она забралась на диван, продолжая петь, а я закрыл глаза, наслаждаясь этой красотой. Так и уснул. Просыпаться совершенно не хотелось, но будильник на телефоне был беспощаден. Открыв глаза, увидел потолок своего рабочего кабинета. Я укутан одеялом, и мне было очень комфортно. Даже шевелиться не хотелось, но раздался стук в дверь, и миг спустя в кабинет вошла Дарья с тележкой. «Ваш чай, господин», одарив меня яркой улыбкой, она налила мне чая. «Спасибо, Даш», вернув улыбку, принялся за завтрак, а эта стояла и смотрела на меня. «Что?» «Просто любуюсь». «Ой, нельзя, или я вас смущаю», запаниковала та. «Можно, просто странно. Чем вызвано такое желание?» Не мог не спросить я. «Это важная информация. Вдруг я что-то делаю не так?» «Ну», зарумянилась она. «Мне Настя рассказала, как вы всех аристократов, цитирую, поставили раком и жестко отымели. Я в восторге. Так им, я тоже аристократ. Ой, и правда. Но я не знаю». Вдруг заулыбалась она. «Не гений я мысли излагать. Мое дело быть красивой, готовить и убираться». Она продолжила быть красивой, а я позавтракал и, поблагодарив Дарью, отправился в свою комнату и оттуда душ. «Но, вам потереть спинку?» – спросила блондинка горничная, заглянувшая в душевую. «Зачем? Я прекрасно достаю сам». Я с недоумением посмотрел на нее, а та подзависла. «Обычно таким образом предлагают секс в душе», – раздался голос за спиной Дарьи. «Это была Нина». И она тоже заглянула в душевую. Так что я смотрел на беловолосую мордашку, над которой грудь и светловолосая мордашка. И все пялились на меня. Пользователь, благодаря тренировкам и модулю «Крепкий организм БМ-3», вы в отличной форме и выглядите великолепно, подсказал Ларри. Хорошо, вздохнув, согласился я. А кто первый? Ехидным голоском спросила Нина. Разберусь сразу с двумя проблемами сразу и пойду работать. Ну, капец, я еще и проблема. Проворчала та, но шустро разделась и влетела в душевую, а затем я схватил ее за талию и, высоко подняв, прижал к стене. Под ней пристроилась Дарья. Спасибо обновленным базам данных. Ларри изучил терабайты фильмов для взрослых и сделал из них информационный пакет, который я усвоил, будто это мой собственный опыт и умение. Так что уже через полчаса я наслаждался горячей водой, а на полу лежали красавицы, пытающиеся отдышаться. «Ты живая?» – тихо спросила Нина, смотря на Дарью. Обе лежали на боку, а волосы были мокры, как и их тела, неуверенно. «Я словно в раю. Никогда так хорошо не было», – простонав, большегрудая девушка легла на спину. «Ты когда так научился?» – спросила Нина, уставившись на меня. «Это наш третий раз, и в прошлый раз ты не был таким умелым. Видимо, у тебя тут богатый опыт скопился. Или ты просто тогда растерялся, а на самом деле был тем еще монстром?» Она приподнялась и с интересом посмотрела на меня. «То был мой первый раз», — ответил я. «И нет, опыт не богатый. Обучился в интернете. А ведь и правда. Откуда у бомжа, живущего под мостом, могла быть девушка?» «Хе-хе», — совратила бедненького, не интересующегося женщинами паренька. «А он, видимо, теперь любит все, что шевелится». «Еще и оклеветала», — покачал я головой и продолжил намыливаться. Та лишь рассмеялась и, вскочив, помогла меня намылить, да и себя намылила. Но, глядя на это милое личико, смотрящее на меня, не смог устоять и поцеловал. «Не понимаю почему, но мне хорошо рядом с ней. Ой, ай-ой-ой-ой и краткое». Она оттолкнула меня и выскочила из душа. «Записать? На что записать? Я запомню», — ответил, поняв, о чем она. «Ладно», — выкрикнула Нина и начала петь, а в моей руке появился телефон, на котором включилась виртуальная пианино. И я начал играть, а Ларри на ходу корректировал меня. Песня Наны была о высоких чувствах, классовом неравенстве и том, как любовь пробивает любые преграды. А я играл музыку, наслаждаясь голосом и песней девушки. Даже тем, что она периодически, практически на ходу, меняла слова, я был в восторге. Когда она закончила петь, выдохнула и закрыла глаза, словно прогоняя все в голове. «Уа-а-а!» – разревелась Дарья и, вскочив, обняла Нину, которая, к слову, была на 12 сантиметров выше. «Это было так прекрасно, и я так сильно хочу, чтобы вы оба были счастливы. Д-д-д, дура, о чем ты говоришь?» – засмущалась Нина и, схватив полотенце, выбежала из ванной комнаты. «А, я что-то не так поняла?» – Дарья посмотрела на меня, а я пожал плечами. «К сожалению, я установил лишь физический анализатор на мисс, а для лучшего понимания человеческого поведения нужен еще и эмоциональный анализатор. Намис помогает ускорить сканирование одаренных, а также помогает фиксировать реакции организма на воздействие. К примеру, как сделать, чтобы было приятно. Да, я щетерил и теперь знаю, когда партнерше приятно, а когда нет. Поэтому могу подстроиться и дать лучший секс в жизни. Но также могу оказать медицинскую помощь в случае ранения. Могу привести много примеров пользы модуля. Но не буду. Я уже обтерся и покинул душевую. Далее меня ждала работа. Взяв Настю, я проехался по всем предприятиям, которые теперь мои. Подключился к их компьютерным системам. Ну и выгнал аристократов. Я буду жаловаться царю. Вы не имеете права. Кричал смазливый парень 20 с лишним лет, которого Николай и Андрей выносили из кабинета. Оба гвардейца были в тяжелых бронекостюмах, которые я когда-то захватил. Аристократ же дергал ногами, кричал и выглядел жалко. «Граф Лодочкин отныне лишен титула», — показал я бумагу. «А этот завод, который был дарован твоему роду, возвращается герцогскому роду Кузнецовых. Нет, ты не имеешь права, отец тебя уроет, мразь», — прокричал тот, а Николай и Андрей остановились. «Это угроза, ты в канаве будешь валяться, нищий урод». Отец, договорить он не смог, так как получил шокером от Николая. В отделении полиции его, кивнул я и прошел дальше. Завод, который мы сейчас возвращали, занимался производством деталей для автомобилей и бытовой техники. И он мне очень нужен. Здесь я буду делать детали для роботов. Находился он на севере города, и Лодочкин защищал его с особой тщательностью. А на город ему было плевать. Предприятие же было получено родом Лодочкиных нечестным способом. Его, грубо говоря, подарили. Но подарила якобы моя бабушка. Однако она уже тогда была недееспособна. А еще этот завод поставляет компоненты предприятиям Железнякова. Затем я собрал всех работников завода в главном цехе. Здесь было множество производственных станков и конвейерная линия. Всего на заводе работали 319 человек. Работников мало, так как здесь высокая степень автоматизации. Таким образом, род, который прятался, вместо того, чтобы защищать город и его жителей, лишился всего, подытожил я, выступив перед работниками. Теперь вы будете производить детали для роботов, которые защитят нас. Вопросы есть? Значит, теперь нами владеете вы, герцог? Спросила какая-то пухлая женщина. Да, связь с вами будет поддерживать мой человек. Как и отдавать указания. Зарплату и все остальное обсудите с ним, но меньше она точно не станет. Значит, мы будем делать заказы для герцогства? Вновь спросила та. Так и есть. И герцогство будет покупать их по рыночной цене. Еще вопросы? Вопросов было мало, люди побаивались меня. Так что на этом и закончили, а мне нужно было вернуть в собственность герцогства еще несколько предприятий. Лодочкин же сейчас имеет удовольствие общаться с Ларри, который управлял кинжалом. Так что глупить не будет, возможно. Но глаза уже бдели и были везде, где нужно. Поэтому я и видел, как происходит захват других предприятий. Полиция и спецназ помогали моим аристократам законно получить контроль над объектами. И весь город стоял на ушах. Далеко не все аристократы адекватно реагировали на то, что они больше не аристократы. Но для этого была вызвана царская канцелярия. Им только в радость сократить количество аристократов, так что они активно мне помогали. Если обратиться к истории, то введение аристократической системы было вынужденной мерой. И сейчас аристократы из спасения страны стали ядом, который медленно убивает ее.